Эпилог первый. Новый 2019 год. Наш отель расположился на первой линии пляжа Плайо Бавара в получасе езды от международного аэропорта Пунта-Кана. Там нас ждал люкс с кондиционером, балконом, с которого открывался шикарнейший вид на океан и кровать размера кинг-сайз. Но меня почему-то больше всего удивил мраморный пол. Раньше я подобного не видела в номерах, хотя, стоило признаться, путешествовать толком и не приходилось. Несмотря на усталость от долгого перелета, едва ступив в предоставленные апартаменты и увидев стеклянные двери в балкон, я бросила сумочку и пошла туда. Вид открывался божественный. Что нужно человеку для счастья? Раньше я бы сказала: ведерко мороженого и хорошая книга. А теперь, замерев от восторга, поняла, что дополню свой список, внеся в него пункт про жизнь у океана. А, ну и мужчину хорошего. Куда же без него? «Нравится?» — спросил Макс, обняв меня сзади и прижавшись щекой к щеке. «Безупречно», — ответила я, прикрывая глаза и вдыхая волшебный воздух, сотканный из солнца, воды и ароматов тропических растений. «Как пролетели те 3 дня?» Использую аббревиатуру «БББ» — «Божественно», «Безумно», «Блистательно». Я не могла нагуляться среди растений, благоухающих вокруг. В родной стране их можно было увидеть только в горшках, выращенными в искусственных условиях, а там... Мы с Максом плавали и целовались, катались на яхте и целовались, брали экскурсию в Санто-Доминго и... Да, целовались. В итоге мама у меня позже спрашивала, что мне запомнилось больше всего. И я, улыбаясь, сразу вспомнила огромную кровать в номере и минаевские губы, чаще всего со вкусом экзотических фруктов. Макс, кстати, воспользовался ситуацией. В последний вечер, прогуливаясь по пляжу и собирая ногами идеально белый песок, мы говорили обо всем и ни о чем, когда вдруг набрели на столик, сервированный на двоих. «Ой, мы, кажется, сейчас помешаем кому-то», — решила я, пытаясь развернуться и уйти. «Это для нас, Кир», — засмеялся Минаев. «Надеюсь, я угадал с шампанским». В какой-то момент, когда я совсем обалдела от счастья и просто уже не могла рассуждать логически, Макс вынул из широких льняных штанов бархатную коробочку. «Что это?» — подозрительно уточнила я. «То самое». Макс поиграл бровями, взял меня за руку и пояснил. «Знаешь, в чем прелесть того, что есть у меня сегодня?» «Это место», — ответила, не задумываясь. «Ну, Кир, а если копнуть глубже?» «Может, не надо?» «Надо. Так вот, прелесть в том, что рядом с тобой мне по-настоящему хорошо, и другая просто не нужна. Нет желания искать кого-то лучше». И если тебе со мной тоже неплохо, предлагаю больше не играть в кошки-мышки, а перейти на новый уровень, ввязаться в серьезнейшую из авантюр на всю жизнь. Ты как?» Я была в смятении, потом испытала неверие, потом восторг от увиденного и услышанного, и все это молча, почти не дыша. «Кир, если колечко не нравится, то ты должна знать, Эскин помогал его выбирать», — усмехнулся Макс. «Нравится», — выдохнула я. «Оно чудесное». «Не зря, значит, я остановился именно на нем. Сразу сменил тактику Минаев. Согласна? Надеваем?» «Да». Я согласилась на все, чувствуя себя сказочной принцессой, сказка которой сбылась. Но на этом приключения не закончились. Стоило нам прилететь в родную Москву, как Макс привез меня не туда, не ко мне и не к себе, а к своей маме. Сбежать я уже не могла. Та встретила у подъезда, ястребиным взглядом вычисляя меня на переднем сиденье авто. «Предатель!» — шепнула я Максу. «Ничего не слышно», — ответил он, покидая машину. «Сиди, любимая, я сам тебе открою». Уезжали мы от Анжелики Демьяновны вечером, с полным салоном еды до конца года как минимум. Ведь дома пустой холодильник, а я еще худее Максимки. Тепло прощаясь, она обняла меня и шепнула на ухо. «Вот и слава богу, вот и хорошо. Теперь у меня хоть сердце за сына болеть не будет».